«Уважаемый Карим, мне кажется, что сегодня вам не следует выезжать из дома». Высокий молодой человек абсолютно европейской внешности склонился в по-восточному церемонном поклоне. Кабинет, на пороге которого он почтительно застыл, был отделан и обставлен с вызывающей, демонстративной, претенциозной и назойливой роскошью, можно сказать, помпезностью. Обтянутые шелком стены, старинная мебель черного и красного дерева, буйное обилие позолоты и просто золота, множество непристойно дорогих безделушек, роскошная коллекция холодного оружия, от миниатюрных золотых кинжалов, усыпанных драгоценными камнями, до подлинных мечей времен конкисты работы толецких и миланских мастеров. Весь этот гибрид Эрмитажа и оружейной палаты не просто сообщал, а буквально кричал о сверхбогатстве и благополучии хозяина. А сам он, пожилой, оливково-смуглый, в белоснежном льняном костюме, резко контрастировавшем с неожиданной для человека столь почтенных лет чернотой волос, восседал в кресле, обтянутым кожей носорога, и курил ароматную кубинскую сигару. Едва бросив взгляд на вошедшего, Карим слегка усмехнулся, наблюдая за струйкой дыма. «По опыту знаю, дорогой Андрей, что к твоим словам стоит прислушаться. Ты еще никогда не ошибался». Он немного помолчал, любуясь медленным танцем дымных колец, и бесстрастно добавил: «Даже когда ошибался». Молодой человек вопросительно вскинул бровь. «Шучу, Андрей, шучу». Сегодня хозяин был, судя по всему, настроен благодушно. Хотя и не совсем. Впрочем, любое предостережение всегда идет во благо. Ах, сколько людей спит и видит, как они расправляются со старым Каримом. Это их самый сладкий сон. Все еще сон. И во многом, мой друг, благодаря тебе. Я все помню. И сколько раз ты меня предупреждал, и сколько твоих предостережений спасали меня. Я очень ценю твои предостережения». Отложив сигару, Карим встал и прошелся по шелковому персидскому ковру ручной работы. Этот человек, в чьих жилах смешалась кровь многих племен, любил роскошь в ее крайнем, то есть восточном понимании. Элитные ковры, старинные вазы, наборный паркет, мозаичные мраморные полы, мягкие атаманки со множеством шелковых подушек, узкие высокие окна с пестрыми витражами. В крытом внутреннем дворе его особняка в любое время года посреди мозаичного бассейна звенели струи причудливого фонтана, вечером и ночью подсвеченные переливающиеся разноцветными огнями. Верхний под стеклянной крышей этаж занимал зимний сад. Пальмы, орхидеи и прочие экзотические растения, названия которых знали, наверное, только непрерывно сменяющиеся садовники, что холили и лелеяли пышную флору, обновляя и подсаживая растения из специально выстроенной поблизости большой оранжереи. Хозяин словно желал даже в северных российских широтах сохранить аромат и обстановку своей жаркой родины. Хотя кто знал, где его родина? И знал ли это он сам? И почему, черт возьми, он так цеплялся за эту среднерусскую равнину, почему не переехал в более жаркие и, вероятно, более приятные для себя места? Бизнес ведь можно вести откуда угодно. Из принципа? Из чувства противоречия? Просто по привычке, превратившейся в тупое упрямство? Восток – дело тонкое. Андрея всегда смешила эта тяга шефа к пышной неге Востока. Эти серебряные с чернью кувшины, шелковые пуховые пуфики с золотой вышивкой, балдахины с золотыми кистями, бесчисленные шторы, пологи, занавеси, безмолвно покорные пышнотелые и волоокие женщины, готовые исполнить любой каприз повелителя. Пряная, сладкая, жирная и всегда чрезмерная еда. А еще эти витиеватые предисловия к любой, даже самой срочной и сугубо деловой беседе. Это изнурительная, вязкая, восточная подозрительность. Вечная необходимость говорить недомолвками, намеками, аллегориями, и горе не уловить запрятанный в речи собеседника смысл. Ошибешься – погибнешь. В буквальном смысле. Словно общаешься с каким-то падишахом, владельцем роскошного дворца из «Тысячи и одной ночи», а не с деловым современным человеком. Но что делать? Хозяин – барин. Приходилось подыгрывать, хотя уставал Андрей от этих, на его взгляд, придурей изрядно. Глядя на всю эту жирную позолоту, трудно было поверить, что за окнами средняя полоса России, мороз, метель, сугробы, а сразу за глухим высоким забором заснеженный лес, через который проложена узкая прямая, как стрела, дорога, заботливо расчищаемая грейдерами. Вдруг всесильному Кариму вздумается куда-то поехать. Жаль, мой друг, что ты не можешь, как и раньше, следить за моей службой безопасности». Лицо хозяина было, как всегда, непроницаемо. Да и по безразличной интонации было не понять, говорит он всерьез или насмехается. «Впрочем, всесилен один лишь Аллах. А ты человек, у тебя и без того много дел, которые я никому, кроме тебя, не могу доверить. Пока никому. Пожалуй, я последую твоему совету и сегодня никуда не поеду. Тем более, что нам нужно кое-что обсудить с глазу на глаз. Да входи же, что ты стоишь в дверях. Подойди сюда и расскажи, как там наши друзья в Гельминде. Безопасен ли трансфер?» Андрей вошел в кабинет, но предложение занять одно из роскошных кресел не последовало. Впрочем, сам Керим тоже не стал больше садиться. И они начали, беседуя, неторопливо прогуливаться по обширному пространству кабинета, словно по аллеям какого-нибудь парка. Или, скорее, по музейному залу. Даже отчасти странно было вести среди всей этой чрезмерной роскоши сухой деловой разговор о поставщиках, логистике, оптимальных схемах доставки, трафиках, оптовых и розничных ценах. Про бизнес, ничего больше. Ни смертоносной сути товара, ни растоптанных жизней, ни кровавых разборок с конкурентами. Никакой лирики, одна сплошная экономика. Все точно по Марксу. Товар, деньги, товар. Андрею вспомнился выписанный крупными буквами над школьной доской в кабинете обществоведения тезис. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». И не поспоришь. Трудно было понять, что думал, точнее, как относился ко всему этому Карим. Его оливковое лицо сохраняло полную бесстрастность. А вот Андрей был и впрямь увлечен деловой стороной этого бизнеса. А как иначе? Он коммерсант, поставляющий на рынок, пользующийся спросом товар. Он помощник, практически правая рука уважаемого бизнесмена Карима. Именно Карима, а не жестокого, кровавого иорданца, о котором в определенных кругах ходили жутковатые легенды. Андрей даже мысленно никогда не называл шефа иорданцем. Они вместе ведут дела. Андрей играет первую скрипку в оркестре, которым дирижирует Карим. А все остальное его не касается. Не отвечает же продавец ножей за то, как тот или иной покупатель использует приобретенный у него товар. И продавец автомобилей не отвечает за статистику погибших в ДТП. И продавца водки не привлекают за чьи-то пьяные дебоши. Просто товар. Просто бизнес. И здесь, как в любом бизнесе, разве что более остро, более жестоко, первым правилом остается «каждый сам за себя». Никакие договоренности не бывают вечны. Они существуют лишь до тех пор, пока не замаячит что-то более выгодное. Ни на одного партнера нельзя полагаться, только на себя. Даже в обыденной беседе хозяин-помощник, оба, несмотря на доверительный, почти приятельский тон, зорко следили друг за другом, стремясь вовремя уловить скрытый замысел, угрозу или ловушку. Было время, когда служба безопасности, по сути, личная армия Карима, фактически находилась под руководством Андрея. И время это было самым кровавым, шел передел зон влияния, непрерывная война с конкурентами, настоящая война. Изрешеченные автоматными очередями лимузины, взорванные особняки, выстрелы снайперов, ставящие точку в карьере очередного торговца белой смертью. И в этой войне иорданец был самым безжалостным, и к всеобщей бессильной злобе самым удачливым полководцем. Ему везло несказанно. Его не смогли достать ни наемные убийцы, ни служители закона. Точно он был заговоренным. А может, и в самом деле был. Андрей иорданец приблизил к себе за то, что тот думал как шахматист. Мастерски просчитывал ходы противника. Точно вычислял направление потенциального удара и умел сработать на опережение. По его совету Карим не раз уклонялся от встреч, даже самых важных, менял в последний момент маршруты поездок и автомобили. И почти всегда оказывалось, что его хранитель, не телохранитель, нет, непосредственной охраной тела занимались другие, специально обученные люди, посоветовал в жилу. Автомобиль, в котором должен был ехать Карим, взрывался, или, потеряв управление, летел с эстакады, или оказывался под автоматной очередью. Человек, намеревавшийся заключить с иорданцем пакт Молотова-Риббентропа, играл на деле против или намеревался использовать личную встречу для физического устранения заговоренного, либо готовился сдать его конкурентам или, что бывало еще чаще, правоохранительным органам. Карим называл Андрея своим главным хранителем и нередко рассыпался в похвалах его прозорливости. Андрей, однако, на этот счет ничуть не обольщался. Во-первых, восточные сладости, как он мысленно называл эту манеру общения, значит, ничуть не больше, чем европейские «спасибо» и «пожалуйста». А главное, бизнес есть бизнес, В нем отсутствуют такие понятия, как совесть, благодарность, дружба и верность. И уж тем более это справедливо для этого бизнеса. Было совершенно очевидно, что в подходящий момент тот же Карим, а точнее иорданец, легко перешагнет через труп Андрея, если того потребуют деловые интересы. Даже не ради спасения жизни, из чистой выгоды. Или из-за своей маниакальной подозрительности, по чьей-нибудь доброй подставе. Мгновенно забудет все свои похвалы, все доверие к своему хранителю. Был нужен – хвалили. Вызвал сомнения – убрать. Примеров тому было немало. Некоторые Андрей имел сомнительное удовольствие наблюдать лично. Впрочем, использовать людей он и сам умел. Далеко не все его хранительские советы были результатом шахматных расчетов. То в разговорах водителей что-то мелькнет, то кто-то из не столь приближенных к телу коллег поделится ценной идеей. Андрей никогда не гнушался использовать то, что само плывет в руки. Собственно, именно в грамотной обработке информации и состоит его роль, разве нет? Ну и компромат на хозяина, разумеется, тоже собирал. Для страховки. Если, когда, в этом мире нет «если», бывает только «когда», его соберутся выкинуть на помойку, как отслуживший свой коврик, вот тут страховка точно понадобится. А лучшая страховка – информация. Хотя возможного противостояния с безжалостным иорданцем Андрей боялся до холодного пота, убеждая себя, что запасной парашют не обязательно должен понадобиться. Ведь не обязательно, а? Просто пусть будет, это как-то успокаивает. Потому что положение главного хранителя, и это Андрей понимал как никто, при всей своей кажущейся значительности, при всей своей фантастической близости к телу, по сути, самое зыбкое, самое непрочное из всех возможных. Зачешется у падишаха нос, чихнет, и нет хранителя. Вздохнет и другого выберет. А вот если суметь превратиться в необходимый элемент деловой паутины, да, деталь мотора просто так на помойку не отправишь. Особенно если деталь уникальная, обеспечивающая, к примеру, сверхскоростной режим. Или что там еще в моторах надобно обеспечивать. Стать не просто доверенным лицом, а человеком, необходимым для бизнеса, вот на что Андрей надеялся, терпеливо выжидая удобного случая и просчитывая все мыслимые варианты. Сработал, впрочем, вариант как раз немыслимый. На границе территории загородной усадьбы Карима стояла высокая, старая, даже, пожалуй, старинная водонапорная башня, чудом уцелевшая при возведении помпезного восточного дворца. Местная легенда уверяла, что башня была одним из первых проектов впоследствии весьма прославленного архитектора. Было ли это правдой, трудно сказать, но сооружение и впрямь отличалось от других себе подобных некоторой оригинальностью, даже элегантностью. Массивная конструкция не лишена была даже некоторого, пусть и тяжеловесного, изящества. Узкие стрельчатые окна, неплохо сохранившийся орнаментальный фриз под самой крышей и форма, не скучно цилиндрическая, наводящая на мысль о заводских трубах, а граненая, фигурная, с пилястрами, нишами и карнизами. Из соображений элементарной безопасности Андрей не раз предлагал башню попросту снести, доказывая, что это идеальная позиция для снайпера, как будто специально приготовленное гнездо для стрелка, а добраться до нее даже через охраняемый периметр не так уж сложно. Но хозяин упорно отказывался. В старой башне Кариму виделись некие восточные черты, и он сохранил вышку, намереваясь когда-нибудь ее переделать, придав больше сходства с минаретом и тем добавить еще один впечатляющий азиатский элемент в здешний бескомпромиссно российский пейзаж. Но время шло, а до стилизации башни руки все как-то не доходили. Андрей махнул рукой на архитектурный раритет и лишь строго-настрого приказал охране для вязчего спокойствия не спускать с раритета глаз. Ключи были только у него. Верхняя, стрельчатая, как и окна, башенная дверь была не только заперта, но и наглухо забита, оставаясь чисто декоративным элементом. Действующая дверь располагалась в обширном подвале, куда можно было спуститься лишь по потайной, тоже всегда запертой лестнице, спрятанной в одном из многочисленных хозяйственных построек. Бросив попытки уговорить Карима снести башню, Андрей решил, что никому не нужную дурынду вполне можно употребить себе на пользу. По принципу «нет худа без добра». В каморке под самой крышей квазиминарета он установил разнообразную аппаратуру слежения, якобы для лучшего сканирования территории. Но значительно больше, чем территория поместья, Андрея занимал его хозяин. Пару раз в неделю первый хранитель поднимался в каморку под темными сводами, откуда открывался прекрасный вид на окна кабинета, на площадку перед парадным крыльцом, на ворота подземного гаража. Да, для снайпера позиция была бы идеальной. но не только для снайпера. Установленные Андреем мощные лазерные микрофоны снимали звук с оконных стекол кабинета, откуда Карим делал все важные звонки, встречался с деловыми партнерами, отдавал приказы подручным и никогда, никогда не задергивал штор. Многие дела Карим проворачивал в глубочайшей тайне, и главный хранитель далеко не всегда попадал в число посвященных. Но постепенно Андрей стал ориентироваться в этих делах не хуже самого Карима. Разумеется, в процессе наблюдения скопилось немало и компромата на бесчеловечного иорданца. Тот самый запасной парашют на случай смертельной опасности. Но чем глубже Андрей вникал во все дела, тем лучше понимал, что тайную информацию можно использовать не только таким образом. Однажды летним вечером, налаживая и регулируя чуткую технику, Андрей задержался в своей небесной светелке допоздна. День выдался не из легких, так что, завершив возню с аппаратурой, Андрей почувствовал, что чертовски просто смертельно устал. И заснул, прямо не сходя с места, в старом продавленном кресле, стоявшем тут с незапамятных времен. Проснулся он, нет, не от шороха или другого постороннего звука, от сдавившей грудь резкой тревоги. Вокруг было вроде бы тихо и спокойно, но все же что-то было не так. Вытащив себя из кресла, Андрей огляделся. Сводчатый потолок, уходящая вниз лестница. Никого. Мягко толкнув створку стрельчатого окна, он выглянул наружу. Усадьба тонула во тьме. А ведь сколько раз он настаивал на нормальном освещении территории. Но нет, Кариму, видите ли, нравится, чтобы ночь выглядела как ночь, а не как дискотека. Лишь по периметру сияли галогеновые светильники. Досветилось окошечко в доме охранников у главных ворот. Хотя нет, свет горел и в кабинете Карима. Даже его тень вроде мелькнула за стеклом. На первый взгляд все выглядело нормально, что называется штатно. Откуда же тогда давящее чувство тревоги? Андрей уже намеревался покинуть башню, проверить, не спит ли охрана, не отвлекаются ли на телевизор или, боже упаси, на игру в карты. В общем, навести шороху, чтобы не расслаблялись. Но тут взгляд, скользнувший вниз вдоль граненной башенной стены, отметил какое-то неясное движение. Он напряг зрение. Да вроде ничего, померещилось? Но нет, через пару секунд он окончательно убедился, не померещилось. По башенной стене медленно, но уверенно поднималась смутная фигура. Человек, затянутый в темный комбинезон, карабкался по стене без страховочных веревок и прочих подобных приспособлений, умело цепляясь за выступы и впадины фигурной каменной кладки. За спиной человека-паука виднелся продолговатый чехол, не оставлявший никаких сомнений. «А ведь я предупреждал насчет гнезда снайпера», — раздраженно подумал Андрей. Но никакого удовольствия от сознания собственной правоты, естественно, не ощутил. Он осторожно отодвинулся от окна, лихорадочно пытаясь найти решение столь не кстати возникшей проблемы. Не кстати, потому что у Андрея, как всегда, внутри охраняемой территории не было при себе никакого оружия. Мнительный Карим с большим трудом выносил присутствие подле себя кого-то вооруженного. Во время выездов, да, приходится терпеть. Бойцы на территории отлично вооружены, и это тоже нормально, но те, кто вхож в личные покои, Карим настаивал на этом чуть не с визгом, вопреки обычному восточному спокойствию, должны быть пустыми, даже главный хранитель. Так что не то, что пристрелить человека-паука было не из чего, у Андрея даже ножа с собой не было, по тем же причинам. Единоборствами или еще какими-то контактными видами борьбы он отродясь не занимался, считая, как, впрочем, и все окружающие, самым надежным оружием свой собственный мозг. Ну так придумай уже что-нибудь, если ты такой умный. Через минуту акробат покажется в окне. Все, поздно, он уже здесь. Окно закрыла черная тень. Подчиняясь легкому движению, створка распахнулась. Паук, упершись обеими руками в подоконник, уже готов был скользнуть в темное нутро башни. И Андрей просто упал вперед, на балансирующего на краю подоконника паука, толкнув его всей немаленькой, надо сказать, массой своего тела. Секундой раньше или секундой позже это бы не сработало. «Но дайте мне точку опоры, и я переверну землю», было сказано не зря. Архимед не преувеличивал великую силу рычага. А в этот, единственный момент, великое правило рычага было на стороне Андрея. Снизу донесся глухой удар. Никто, как ни странно, не всполошился, не выскочил, не поднял тревогу. Усадьбу все так же заливали темнота и тишина. Все так же сияли светильники, озаряя далекий периметр. Так же мрачно нависало над всем этим небо. На подгибающихся ногах, едва справляясь с предательской, не желавшей отпускать дрожью, Андрей спустился вниз, прошел через подвал, аккуратно запер за собой дверь. замкнул потайную лестницу и, стараясь двигаться как можно незаметнее, вдруг охранники все же не дремлют, подобрался к подножию башни. Мертвый человек-паук лежал бесформенной грудой, нелепо откинув голову. Андрей наклонился над безжизненным телом. Чехол, пристегнутый к спине трупа, металлически звякнул. Так и есть, разобранная снайперская винтовка. Ничего больше. Ну да, действительно. Было бы странно, если бы на теле обнаружилось еще что-то, проливающее свет на личность или другие обстоятельства. На такие дела визитных карточек с собой не берут. Даже не верится, что профессионал, так мастерски поднимавшийся по голой стене без каких бы то ни было приспособлений, так нелепо, так легко сорвался и так неудачно упал, даже сгруппироваться не успел, не говоря уж о том, чтобы за что-то зацепиться, тормозя падение. Не ожидал, что в башне кто-то есть. Повезло. Нет, не снайперу, конечно. Ему, Андрею. Невероятно, сказочно повезло. Случай редок, но щедр. Раздумывать было некогда, да и незачем. Адреналин еще бушевал в крови и требовал немедленных действий. Андрей решительно подхватил тело. Хорошо, что такой сухощавый. Окажись помассивнее, не поднять бы. Подмышки, стараясь не сходить с асфальта, радуясь, что дождя давно не было, видимых следов не останется, оттащил к стене оранжереи. Вот так хорошо, прямо напротив окна кабинета. Рядом швырнул полусобранную винтовку, каблуками сорвал с ухоженного газона дерн, рванул посильнее свою рубашку. Ткань затрещала, пуговицы защелкали автоматной очередью. Он вздрогнул, критически осмотрел получившуюся картину и удовлетворенно кивнул. Сойдет. Единственный, кто мог бы понять, что все это туфта, к счастью, в отъезде, а всем прочим сейчас уж точно будет не до подробностей. Он пробежал к проходной и, запыхавшись, весьма убедительно оценил он мысленно дополнительную деталь, распахнул дверь дежурки. Так и есть. Один охранник растянулся на топчине в углу. Второй, уткнувшись в согнутую руку, задремал перед рядом мониторов. Частью мерцающих серебристо-голубым светом, те, что гнали изображение с периметра, частью почти темных. Внутренние камеры ночью переключались на инфракрасный режим. Отлично, как раз то, что надо. Стул из-под задремавшего за столом охранника Андрей вышиб мощным пинком. И одновременно с грохотом рухнувшего на пол за Соней рявкнул. «Встать! Убью, суки! Живьем в бетон закатаю!» Он и вправду испытывал прилив самой, что ни на есть, натуральной ярости, прямо-таки животного бешенства. Лишь в самом уголке сознания удобно устроился холодный, бесстрастный наблюдатель, от которого не укрылся ни до сих пор сотрясавший тело адреналиновый озноб, ни грамотное, наблюдатель одобрительно хмыкнул, превращение неунимающейся паники в убедительную имитацию ярости. Ошарашенные охранники во всяком случае и не подумали усомниться. Их, похоже, трясло по-настоящему. «Дебилы! Дармоеды!» — продолжал бесноваться Андрей. «Да я вас прямо сию секунду пристрелю!» Он глубоко вдохнул, словно борясь с яростью, окинул взглядом окончательно перетрусивших охранников и слегка сбавил обороты. «За что вам платят? Чтобы вы тут спали, как суслики? Может, вам норку лучше выкопать? Безопаснее будет. Если Карим узнает, он с живых с вашу шкуру спустит». «Да мы...» — начал оправдываться тот, что дежурил у мониторов. «Да мы не спали, я на минутку только голову опустил. Глаза устали». «На минутку?» — взревел Андрей в новом приступе бешенства. «А это ты, сука, видел?» Он подскочил к столу и ткнул в нижний угол одного из мониторов. «Я спрашиваю, это ты видел? Если видел, какого черта ты тут сидел? Вы тут дрыхнете, а я за вас все должен делать? А если бы я, как мне, кстати, полагается, тоже спал?» Охранник впился взглядом в указанный монитор и охнул. В углу темного, работающего по ночному времени в инфракрасном режиме экрана, на фоне слегка мерцающей оранжевой стены, отчетливо виднелось неподвижное тело. Бросая его на газон, Андрей слегка сомневался, увидит ли тепловая камера, уже начавшая остывать тело на фоне тепловатой оранжереи. Но тащить дальше было тяжеловато, и он решил, что хоть что-нибудь камера да увидит. А дальше можно и нормальную световую иллюминацию включить, даром, что Карим ее так не любит. На этот раз его предпочтения роли не играют. Впрочем, умница камера и так отлично все разглядела. Труп-то еще совсем теплый. «Что это?» Дрожащими, непослушными губами пролепетал охранник. «Это твои неприятности, урод!» Прошипел Андрей. «И твои тоже!» Он резко развернулся к дежурному, застывшему у топчина. «Ладно, с вами после разберусь. Сейчас поднимайте всех, полная проверка территории. И вот это...» Он ткнул в экран. «Тоже убрать. Немедленно». Проштрафившаяся парочка суетливо бросилась к выходу. «Стоять!» Они испуганно повернулись. «Как оловянные солдатики», отметил тот самый внутренний наблюдатель. «И такие же бессмысленные. Тьфу!» Чтобы вот этого я тут больше не видел. Андрей пнул топчан и отправился с докладом к Кариму. Тот не особенно удивился, что на него опять покушались. Такое время от времени случалось. Все же не мандаринами на рынке торгует. И он не то привык к подобным попыткам, не то просто смотрел на них с высоты восточного фатализма. Чему быть, того не миновать. Без воли Аллаха ни один волос не упадет с головы истинного правоверного. Хотя истинным правоверным по наблюдениям Андрея Карим не был никогда. Поразило Карима не покушение, и не то, что Андрей опять его спас, а то как. «Ты шайтан ясновидящий, что ли?» Карим вглядывался в лицо спасителя с каким-то новым, немного пугающим любопытством. «Да как-то...» — Андрей неопределенно пожал плечами. «Тревожно вдруг стало, не по себе как-то. Крутит и крутит, не пойми с чего. Дай, думаю, пройдусь погляжу. Выхожу к оранжерее, а он там винтовку собирает. В тенечке». Он нервно хихикнул, адреналин еще давал себя знать. «И ты его голыми руками уложил?» Карим говорил таким тоном, каким, должно быть, один европейский монарх оценил впервые увиденного жирафа. «Не бывает такой животной». Вот и Карим никак не мог принять ситуацию. Вроде и не врет его главный хранитель, а поверить невозможно. «Ты же не рукопашник совсем. Ты же у нас аналитик». «Да шайтан его разберет, как это вышло». Андрей недоуменно развел руками. «Сам до сих пор не верю. Он же винтовку собирал, на секунду замешкался. Вскочил, а я ударил и как-то удачно попал. Повезло, Карим. Ну, а когда он упал, я добавил. До сих пор в себя прийти не могу». «Ай, дорогой, это не тебе повезло, это мне повезло. А ты просто герой». В интонациях Карима недоверие сменилось почти искренним восхищением, радушием и самодовольством. «Этих придурков, что проспали снайпера, проучат как следует и выкинут. Пусть спасибо скажут, что в живых оставляю. А ты проси, что хочешь. Заслужил». Карим вошел в привычную роль. Он любил изображать из себя всесильного и щедрого падишаха, повелителя бескрайней империи, вольного жестоко казнить неугодных или осыпать милостями достойных. Достойных с его, падишаха, точки зрения. И ровно до тех пор, пока у падишаха не зачешется левая ноздря и достойные внезапно не окажутся в очереди на плаху. Андрей, тем не менее, решил воспользоваться подходящим настроением падишаха и изложил ему свой план по развитию и продвижению бизнеса. Все, что требовалось, это создать почти отдельную от всего остального совершенно легальную структуру, которая станет надежнейшим прикрытием, обеспечивающим бесперебойную и безопасную транспортировку товара и через границу России, и по всем ее регионам. Кариму предложенный проект сулил изрядный прирост доходов. Андрей тоже, разумеется, здорово выигрывал в финансовом смысле. Но главное... Главное было в другом. Он пока почти боялся об этом думать, но если все получится, если Карим согласится, если все пойдет по плану, то... Из разряда не пойми кого, из пешки, хоть и королевской, Андрей сразу переходил, ну, в ферзи, в общем. А ферзь, хоть и на втором месте после короля, но по возможностям и роли на шахматной доске, пожалуй, что и посильнее монарха будет. Выслушав, Карим надолго задумался. «Убьет», — думал Андрей. «Вот просчитает все и убьет. Даже охранников звать не станет. Сам пристрелит. Просто за наглость, чтобы не высовывался, зная сверчок свой шесток». Но с русскими пословицами у хозяина, к счастью, было не так, чтоб очень. А вот с алчностью, беспредельной, ненасытной до бессмысленности, наоборот. «Хорошо придумал», — кивнул он, хитро прищурив непроницаемые темно-карие глаза. «Что-то в этом есть. Но как же я без своего главного хранителя останусь? Или ты об этом не подумал?» В непроницаемой темноте мелькнуло что-то непонятное, но наверняка опасное. «Подумал, Карим», — торопливо ответил Андрей. «Во-первых, остается Игорь. У него опыта столько, сколько мне за всю жизнь не набрать. В таких структурах работал, сами знаете. Он все это лучше меня умеет. И поднимать его давно пора. Такой профессионал, а все в замах. Нерационально. И... Люди обидчивы, Карим». «Это да», — кивнул падишах. «Обидчивый. И ты тоже?» — Карим усмехнулся. «Я?» — Андрей вложил в голос максимум изумления. «Уж мне-то обижаться не на что». «Ну да, ну да», — покивал Карим. «Так что там у тебя во-вторых? Или все еще во-первых?» «Ну...» — слегка растерялся Андрей. «Я ведь сегодня беспокоиться начал именно потому, что Игорь в отъезде. Потому и в обход пошел. Был бы он тут, снайпера бы еще со стены сняли. А то и на подходах». «Да понял я», — буркнул Карим. «Давай свое во-вторых. Ночь на дворе, спать пора». Андрею показалось, что босс все уже рассчитал и теперь играет, как ленивый толстый кот с глупой мышью, но все же договорил. «Во-вторых, я же не навовсе отключаюсь от безопасности. Просчитать что-то и вообще в каждую свободную минуту всегда рядом буду. Сложно только в первое время будет, пока я свой бизнес не налажу». Андрей на секунду осекся, готовый откусить собственный язык, предательски выговоривший это ужасное «свой». «Может, проскочит? Может, не расслышал?» «Свой, говоришь?» — перебил его Карим, все, разумеется, отлично расслышавший, но гнев почему-то не проявивший. «Это ты прав. Ни в одном документе, ни одной ниточки ко мне тянуться не должно, иначе пшик. Официально для всех бизнес должен быть твой, легальный, как... Ну, сам знаешь. И люди должны быть на нужных местах. Сам понимаешь, какие. Потому что если сумеешь...» — он покачал головой. «Мы утроим оборот», — воскликнул Андрей. «Утроим?» — Карим усмехнулся. «Бери выше. Так что убедил. Работай».